прочищающим дворы от мусора, от щепы, от очистков. Мутная пена крутит ошметки и выносит под ворота, на улочки, вон из слободы. Высоко вверху Оленька растворила окно, выкрикнула матерное, вышвырнула в разлет дюжину книг, на, почитай, и захлопнула створки. Бенедикт грудью кинулся, спасая, подбирая, обтирая, убить гадину, но раскрылось другое окно, и Терентий Петрович, министр нефтеперерабатывающий, в свой черед сбросил белоснежные с картинами и папиросной, на них бумагой редчайшие, не успел подхватить. Сокровища чвакнулись в мусороворот, хлюпнули и поплыли, вертясь. А там уж и Кудьяр Кудьярыч сильными бросками с верхнего яруса один за другим